Когда языки пламени опали, я оказалась стоящей в сумрачной спальне лорда Илахара перед ворохом своих вещей. «Переодевайся», — произнес стоящий за моей спиной темный. «Все уже за столом, и только нас ждут». Меня затрясло. «Да-да, я вижу, ты в ужасе. Но видишь ли, прелесть моя. О последствиях следовало думать в момент, когда решилась обмануть меня и, набросив личину сестры милосердия, мчалась воинствовать. На будущее. Меня вообще невозможно обмануть. Опыт, знаешь ли, приходит с годами. Опыта у меня много». Стараясь не скатиться до истерики, тихо спросила. «Алет?» Сильная рука скользнула на мою талию, и, прижавшись твердым телом к моей спине, лорд Илахар, обжигая кожу на шее горячим дыханием, прошептал. 160, малышка. Как видишь, предостаточно». А затем пальцы его второй руки пробежались по пуговкам моего платья от груди до талии, неимоверным образом расстегнув их все. «Ты дрожишь, и, вероятно, провозилась бы с ними долго. Я помог. Еще помощь требуется». Я не могла в это поверить, просто не могла поверить, но не его слова вызвали эту дрожь, скорее прикосновение и дыхание, которое я продолжала ощущать на своей коже. «Молчание, прелесть моя, фактически является невысказанным согласием». Шепот темного стал хриплым. Его ладонь покинула мою талию, а в следующее мгновение платье медленно поползло вниз с моих плеч, стаскиваемое лордом Илахаром. «Не...» — начала я. «Я же все равно все увижу. Часом раньше, часом позже, не так ли?» Насмешливо произнес он. И платье упало к моим ногам. Схлипнув, я постаралась не шевелиться. Только крупная дрожь била все сильнее, и я сжала зубы, чтобы они не застучали. «Холодно?» — провокационно поинтересовался лорд Илахар. «Я согрею». И его руки обхватили меня, прижимая к горячему телу темного. Перестала ли я от этого дрожать? Нет. «Шшш». Его губы заскользили по моей шее. «Просто обнял. Тебе же холодно». Я с трудом ответила «Нет». «А мне казалось, что холодно». Обжигающее дыхание касается моего плеча, а следом я ощущаю его губы. «Такая нежная», — хриплый шепот. «Такая испуганная. Так соблазнительно невинна. Я еще никого не хотел так, Найриша. Никого и никогда». Схлипнув, замерла, сжимая кулаки до боли, лишь бы не расплакаться. «Раздевать дальше?» Не смогла ответить, попыталась, но не выдавила из себя и звука. «Как пожелаешь». Насмешливый хриплый шепот. Сорочка скользнула по плечам вниз, опав на ткань уже лежащего на полу платья белоснежным облаком. И темный затаил дыхание. Именно это напугало до безумия. «А дальше, Найриша, лучше ты сама». Сильные пальцы, едва касаясь, скользнули по обнаженной спине, словно исследуя изгиб позвоночника. «Да, лучше мне подождать за дверью, иначе к бездне весь обед». Я не услышала шагов уходящего темного, лишь звук захлопнувшейся за ним двери. И ноги подкосились. Прикрывшись руками, медленно опустилась на пол, обняла колени и поняла, что хочу умереть. Просто умереть. «Найриша, время!» раздалось из-за двери. Вздрогнув, стремительно повернулась в сторону двери. «К слову, мне уже легче, так что могу продолжить оказывать весомую помощь в деле переодевания», — весело сообщил лорд Илахар. Даже не знаю, как хватило силы, откуда они вообще появились, но, вскочив, я торопливо выбрала набор белоснежного белья, одно из своих прогулочных платьев и туфельки в тон. Но вот о чем я забыла, так это о... «Молчание — знак согласия, малышка». Он поднял, отшвырнул на кровать лежащее платье и сорочку. Подошел, встал за моей спиной, потянулся и, забрав у меня из рук бюстье, мягко прислонил его к моему телу, осторожно застегнул крепление, мягко прикасаясь, перекинул завязки и повязал. Его большие руки легли поверх кружевного изделия, прикасаясь к моей груди. «Теперь нижняя часть, да, Найриша?» Голос стал сиплым. «Не нужно, пожалуйста». Меня вновь начало трясти. Широкие ладони скользнули вниз, пальцы сошлись, сжимая мою талию, и тихий шепот. «Нужно, прелесть моя. Мне нужно. Есть возражения?» Я перестала дышать. А горячие, обжигающе горячие, чуть шершавые ладони плавно двинулись вниз, исследуя изгиб бедер и медленно стягивая с меня белье. И время замедлилось, как в кошмарном сне. Тянулось, словно липкая патока, как будто тяжелая тягучая капля медленно отрывается и тянется к низу. «Боги, пожалуйста!» — взмолилась я, не выдержав. Но темные безжалостны, лорд Илахар оказался не исключением. Шорох ткани, когда мужчина опустился на колени, горячее дыхание опалило талию, губы, ничуть не шершавые, гораздо более нежные, чем пальцы, заскользили вниз по бедру, согревая обнажаемую кожу. И белье соскользнуло по ногам вниз. «Чулки тоже?» — хрипло выдохнул лорд Илахар. Но ответа не ждал. Его губы вновь прикоснулись к моей коже, пальцы потянули чулок вниз. «Полагаю», — приступив к снятию второго чулка, произнес темный. «Обед мы пропустим». «Нет!» — вскрикнула я. «М-м-м!» Его рука от голени двинулась вверх по внутренней стороне бедра. «Какая экспрессия!» Судорожно всхлипнув, я прошептала. «Господин Илахар, пожалуйста!» Темный вдруг резко крутанул меня, и я оказалась стоящей к нему лицом. «Без одежды! Без одежды там! Без чулок! Без...» «Господин?» Усмехнувшись, переспросил стоящий передо мной на одном колене мужчина. «Прелесть моя, так значит, подсознательно ты все еще воспринимаешь меня человеком». Улыбнулся, затем, потянувшись и не отрывая от меня взгляда, чуть прищуренных, полных странного, пугающего меня огня глаз, прикоснулся губами к моей груди, согрел ее дыханием через тонкую ткань, затем его ладонь легла на мой живот, властно, уверенно, и оттуда медленно заскользила вниз. «Нет, я не хочу, пожалуйста!» Слова вырвались сами. «Я хочу», — спокойно возразил темный, одной этой фразой напомнив, что пощады не будет. «Теперь осторожно отклонись назад, я поддержу». Его вторая рука легла на бедро, демонстрируя, как именно меня поддержит. «Возьми белье и передай мне». В голосе явственно ощущался приказ. «Пожалуйста, не нужно, я сама, я...» «Я жду», — вздрогнула. «Если бы я знала, если бы я только знала, что все так закончится, никогда ни за что на свете не ответила бы на магию призыва». «Не люблю ждать», — вдруг произнес мужчина, и ладонь, остановившаяся внизу моего живота, угрожающе медленно двинулась ниже. «Так что пока ты размышляешь над несправедливостью бытия и неотвратимостью возмездия, я, пожалуй, займусь куда более приятными вещами». Резко обернувшись, я, чуть отклонившись, и меня действительно поддержали, схватила укороченные кружевные панталоны, торопливо всучила темному. На меня подняли печальные серо-синие глаза, лорд Илахар тяжело вздохнул и притворно посетовал. «Такой момент испортила, жестокая. Ножку приподними». Стыд не жег, сжигал всю до основания, но подчинилась без слов, более того, желая сейчас прикрыться от взгляда темного лорда. Едва он надел белье на меня, обмирая от осознания происходящего, попросила. «Я сама дальше, пожалуйста». Темный резко поднялся, обхватил за талию, а рывок и я оказалась сидящей на столике. А лорд Илахар, взяв один из чулок, начал медленно натягивать его на мою ногу, стоя так близко, что мне становилось жарко от его присутствия. «Ты удивительно прекрасна, Найриша». Пальцы темного скользили по бедру, соединяя подвязки. «Моя прекрасная повелительница ада». «Что?» Речь отказала мне. Вопрос вышел сиплым. «Где?» Заметно издеваясь, поинтересовался мужчина, приступая к натягиванию на меня второго чулка. Поза, в которой я пребывала в данный момент, ужасала настолько, что я сидела, зажмурив глаза, и не могла видеть выражение его лица. Вероятно, к счастью. И все же, напуганная сказанным лордом Илахаром, переспросила. «Как вы меня назвали?» Ответа не последовало. Темный лорд завершил со вторым чулком, потянув, сдернул меня со стола, развернул к себе спиной, на миг сжал в объятиях. Затем приказал. «Подними руки». Я была послушна, как никогда. Когда же тонкая нижняя сорочка обняла тело, следом меня сжали ладони лорда Илахара, и мужчина хрипло произнес, шевеля дыханием волосы у виска. «Мы, демоны, прелесть моя, не приводим в дом главы рода женщин, на которых не распространяются матримониальные планы. Поразмысли об этом, пока я буду одевать на тебя платье». Дыхание остановилось, сердце замерло. Я стояла с поднятыми вверх ладонями и пыталась понять, о чем только что сказал темный лорд. Пыталась и не могла, просто не могла. Я... Платье было надето, возвращая уверенность в себе и унося неимоверный стыд, который я испытала, стоя обнаженной перед этим мужчиной. И когда темный лорд принялся затягивать пояс на моей талии, собралась с мыслями и тихо спросила: «А какие у вас планы на меня, лорд Илахар?» Он затянул пояс, завязал. Затем, вновь крутанув меня, развернул к себе лицом, заглянул мне в глаза, усмехнулся и, принявшись застегивать пуговки на платье, негромко произнес: «Я не тороплю, Найриша, время поразмыслить у тебя будет. 5 часов, думаю, хватит. А ночью мы проведем обряд». Лорд Илахар все так же спокойно застегивал пуговки на моем платье, а я... «Какой обряд?» — ужас стал паническим. «Свадебный», — со спокойной улыбкой ответил темный. «Ты, Найриша», — он произнес мое имя с невероятной нежностью. «У меня девушка высокоморальная, и тебя точно не обрадует сожительство с мужчиной». «Впрочем, оно не обрадует и меня. Я демон, милая, своей женщиной я хочу обладать в полной мере». И, несмотря на весь ужас моего положения, в душе вдруг появилось что-то светлое, полное поразившей меня радости. «И не переживай насчет платья». Даррен завершил с пуговками, склонился надо мной, нежно поцеловал и прошептал: «Все, что будет на тебе в момент обряда, — нитка жемчуга». Вздрогнула всем телом. «У нас еще один поцелуй. На свадебных церемониях присутствуют только влюбленные». «Что? Мне снова стало страшно». «Да». Он отстранился, и на губах темного заиграла полное предвкушение улыбка. «Это было предложение руки, сердца и претензий на всю тебя. Но, как я и сказал, можешь сейчас свое безоговорочное «да» не озвучивать. Дашь согласие через... 4:59 идем?» Не выдержав, нервно спросила: «А я отвечу «да»?» «А у тебя есть выбор?» — усмехнулся Даррен. Вспыхнуло синее пламя.